«А, это ты, Пеппе, проходи», — заговорил он. Я последовал приглашению и вошел, внутри горели свечи, парень был один. Одна большая комната, простое убранство, но все необходимое здесь было. И извини, что сбежал, на дух не переношу демонов. Я вновь ничего не ответил, мне была не близка его позиция, мало ли кого кто не переносил. Нужно прикрывать своих, а в случае потасовки с демонами своим является любой человек. И извини, ты не взял то, что было в моем лук-кошке. Скрипя сердцем, я отдал свою добычу. Грибы я съел, не думал, что тебя встречу. НН ничего, ты го голоден, могу покормить. От еды я не отказался. И вскоре мы сидели у стола, ели уху. Горячее приятно согревало изнутри. Я попытался расспросить его о том, как мир стал таким, когда, что вообще произошло. Тот же самый город, в мое время ведь его не было тут. Была дорога, которая вела мимо таверны. Но для него земля всегда была такая, всегда был этот город, всегда происходила охота на ведьм, всегда город наполняли разные твари. Дом в городе он себе позволить не мог, да и порой там было небезопасно, а уверенности в том, что получится защитить себя, у него тоже не было. Сюда же твари редко заглядывали, как и члены ордена, в чем я был прав, и он мог жить почти спокойно, пережидая активные нашествия демонов. И все бы хорошо, но в комнате был люк, ведущий в погреб, и крышка стала подпрыгивать. «Там кто-то есть?» Я посмотрел на хозяина хижины, но тот нервно замотал головой и потянулся для самозащиты за кочергой. «Ну вот, поели». Люк отскочил и из него стал подтягиваться, уцепившись когтями в пол бес. Я не стал ждать и стал бить по его голове ружьем. За демона я получил 10 очков опыта, но тут же вылезло еще двое с недовольным писком. Мы стали бить их по тому же алгоритму. Я ружьем, а хозяин хижины кочергой. От кочерги было мало толка, но от страха он бил столько раз и так рьяно, что демон пал, а второго отправил на перерождение я. Так вылезало еще 4 демона, все они были слегка дезориентированы, поэтому так стояли и добивали их. И если сами тела после убийства пропадали, то вот оторванными ударами куски, кровь заливали комнату вновь и вновь. Убивали вдвоем, но у молодого колдуна, или как его правильно назвать, началась после истерика, он взялся за голову и стал трястись. Я встряхнул его за плечи, и он вроде бы пришел в себя. Мне, конечно, тоже уже ужастики снятся и нервы сдают, но это вот вообще не повод, а то съедят. Я вспомнил, как моргать отгрызал голову и пил кровь и невольно дернулся. Когда поток чертей прекратился, а парень пришел в себя, я полез вниз. Нужно проверить, что там никого не осталось. Парень же поправил очки и неожиданно заявил, что полезет со мной. Спускались мы по деревянной лестнице, и когда я спустился в очередной раз, обомлел, посреди подвала зияла темная пропасть в виде расщелины, а парень тихо выругался. Запасы оленины стащили, черти этакие. 2 оленя здесь держал, разделывать собирался. Забавно, он даже заикаться перестал, а пропасть его это, значит, вообще не смущала, что ли. Глава 22. Пропасти в подвале у него все-таки раньше не было, но при этом и она не удивила хозяина хижины. Как он мне после рассказал, такие трещины образовывались стихийно в разных местах, и из них валили демоны. Из таких трещин, как это, обычно выбирались черти и бесы. То же самое касалось и пещер, вроде той, в которой мне посчастливилось побывать. Тут я задумался, если в этом нет никакой магии, демоны и правда пробираются через пещеры, трещины в земле, то было понятно, почему они вылезали такими неподготовленными. Это же им нужно было лететь или карабкаться такое расстояние. После таких усилий они явно не были готовы на теплый прием. А вот каким было это расстояние, подняв камень, который еще недавно был покрытием пола, бросил в трещину. Не сговариваясь, мы замерли, стараясь не шуметь, но никакого звука не услышали, камень же тоже пропал из виду. Похоже, прорыв все-таки имел какую-то магическую природу, и яма не вела физически вниз. Или же она была настолько большой в диаметре и глубокой, что до сих пор не раздалось звука падения или ударов о ее внутренние стенки. Но стука мы не услышали и позже, поэтому оба варианта казались безумными. Парень тут же заявил, что оставаться здесь в ближайшее время не намерен. Демоны могут вылезти и ночью, застав его сонным и не готовым к защите, а он там рисковать не готов. Пусть вылезают, а потом уже кто-нибудь займется прорывом. Так, оказывается, называют все такие стихийные проходы, через которые лезли демоны. Я на него посмотрел недобрым взглядом. Опять это его кто-нибудь другой, Кто-нибудь другой, конечно, сделает, а сам? А кто, если не ты? Как вообще кто-то узнает, что тут такая маленькая хижина, которая является рассадником нечисти? Да ее же даже грабить не придут, грабить ведь нечего. Еду, в виде заготовленных тушек, и ту уже демоны украли. Флегматичность собеседника в совокупности с трусостью жутко раздражали. Вздохнув, я постарался спокойно сказать, что побуду здесь, охраняя прорыв. Хотя интонация все равно выдала мое отношение к происходящему и его решению. Задерживать его не было смысла, помощник бы пригодился, но от него будет мало помощи, как бы в ответственный момент в обморок не упал. Собеседник спорить не стал, на мое отношение к себе никак не отреагировал, ему было все равно на мнение недавнего знакомого, лишь бы быть подальше от опасности. Он легко согласился со мной, разрешив ночевать в его хижине и поспешно скрылся из нее. Значит, было куда, раз так легко покинул дом. Не удивлюсь, если у него куча таких домов в разных местах, где можно было бы спрятаться и переждать, пока кто-нибудь другой все решит и все исправит. Может, поэтому дом и был такой бедный на утварь, обстановку и условия в целом, просто он был одним из немногих. Следующее мое времяпрепровождение было похоже на рыбалку, разве что нужно было в ответственный момент не подсекать удочку, а бить по голове, и чем сильнее, тем лучше. А вот в случае, если рыбку упустишь, можешь и сам стать рыбкой. Так что рыбалка с элементами экстрима получается. Когда я остался в хижине один, мне не хватало 30 очков опыта до 3-го уровня, и долгое время демонов больше не появлялось, но ближе к заходу солнца полезли еще двое, а через какое-то время еще один. И вот достигнут долгожданный 3-й уровень, о чем сообщила система и после показала по запросу мои характеристики. Безыменный, 3 уровень, 0300. Характеристики. Сила 11-13, ловкость 10, энергия 6-10, живучесть 13-15, навыки. Временное перемещение 1 уровень, 15-50 ед опыта, нераспределенных характеристик 1 очко. Недолго думая, я снова вложил свободное очко характеристик в энергию. Пока что я не ощущаю никаких особых изменений, но думаю, вскоре эти действия дадут мне огромное преимущество. Тем более я успел оценить силу своих способностей, которые шли вразрез с законами физики. И если бить я мог и без всех этих характеристик, то такие способности возможны только благодаря им. Раньше ведь я телепортацией, например, за собой не замечал. Поэтому спустя минуту уже любовался значением напротив характеристики энергия 7.11. Если все так пойдет и дальше, то восстановлю свое начальное значение характеристики, стану, как нормальный человек, а потом и вовсе артефакты его повысит. И все это всего лишь через 300 очков опыта. Так сидел и караулил, стараясь не шуметь, чтобы демоны не осторожничали, а вылазили по-хозяйски. Вылазили они редко, а на двор спустилась ночь, и я сидя заснул. Проснулся от того, что кто-то по-хозяйски тянул меня за ногу. Открыв глаза, я увидел очередного черта, и уверен, зная он, где тут хранится соль, он меня бы уже и посолил. Демон, видимо, не ожидал, что я проснусь, думая обо мне исключительно, как о куске мяса, поэтому не смотрел на меня, просто стягивал со стула, поэтому уже отточенным ударом ружья отправился на перерождение. Вообще интересно, что попадая сюда, они в первую очередь утоляют свой голод, не думая ни о чем больше и забывая о своей безопасности. Наверное, те 3 демона, которые подвешивали этого худого парнишку, вылезли сюда одними из первых, и эта мысль начинала пугать. Получается, если их не перебить в ближайшее время, они начнут действовать намного осмысленнее и умнее, а сколько от них будет проблем. Тот же Маргат, который одарил меня силой демона, временно повышающий показатели характеристик силы и живучести, после договора со мной исчез. Учитывая его размеры и мощь, он повел себя очень тихо и, видимо, разумно. Чем бы он сейчас ни занимался, он действует осознанно. А сколько таких прорывов, как этот, неприметных, которые и найти-то трудно, из них лезут демоны, удовлетворяют свой голод и становятся менее бездумными. Я заварил себе чая на травах, сел на тот же стул, оперевшись на ружье, и стал пить, поглядывая в дальнее окно, чтобы в поле зрения оставался люк. Ночью лес был еще более зловещим, а учитывая, что монстры были не в голове, а наяву, то и реально опасным. В очередной раз раздался грохот многократно подпрыгивающего люка, демоны не просто его поднимали, а пытались его вытолкнуть, поэтому, как правило, он сначала начинал подпрыгивать, не открываясь, и только после нескольких неудачных попыток сдвигался. На грохот я и реагировал, для этого каждый раз после успешной разборки с демоном закрывал люк подвала вновь. Этот демон выглянул и сразу стал озираться, я нанес по нему привычный удар, но черт увернулся и, схватившись за ружье, рванул на себя. Вот это было чем-то новым. Я не ожидал и не устоял, но ружье не отпустил, и полетел на черта. Тот, в свою очередь, тоже не ожидал, что на него кто-то сразу полетит, а я был намного больше и крупнее. Поэтому сшиб своим телом его вновь вглубь подвала. На этом все не закончилось, и я рухнул следом. Демон скатился и упал в трещину, а я успел захватиться руками за край, ноги мои свисали в пропасть. Я стал подтягиваться, но за ногу меня кто-то дернул, грунт из-под рук стал рассыпаться, но я продолжал держаться, поэтому для верности дернули еще два раза, и без того разрушенная опора под руками не выдержала, и я соскользнул. В полете я увидел довольную демоническую морду. «Ах ты ж, всех перебью, если выживу, конечно». Черт мою ногу отпустил, а я его копыта наоборот захватил. Погибать так вместе. Черт был очень недоволен и начал пытаться отбиться вторым копытом. Пару раз я схлопотал по голове, но сцепив зубы терпел. «Нет уж, полетишь со мной обратно, негодяй, куда бы мы ни направлялись, а там уже тебя убью, гаденыш». Казалось, падение длилось вечность, а вскоре наступила кромешная тьма, свет ударил по глазам, и я рухнул в отогревший пепел. Черт упал неподалеку и попутался уползти на четвереньках, но я подтянул его к себе за копыта и стал бить кулаками. Он пищал и брыкался, но противостоять не получалось, просто не успевал ничего сделать. Пару раз немного откатился, утаптывая собой залу, но я зафиксировал его ногами. Наконец демон был добит. «Внимание! Вы отправили черта на перерождение. Получено 12 единиц опыта». «Аво, а почему за него дали больше опыта?» «А еще я сразу почувствовал энергию, здесь ее было больше, чем на земле. Не так, как в том коридоре с дверьми, но она есть». Я встал и огляделся по сторонам. Что же, теперь понятно, почему они все такие голодные, если они и правда отсюда. Пространство впереди было видно на многие километры, и вокруг не было ничего живого. Пепел, зола, местами земля возгоралась и искрилась огоньком. Вокруг был пятачок пустыря, а дальше лес, но все деревья были обожженными и лысыми. Внутри леса виднелось некое подобие деревни, дома из дерева и камня, но рядом никого видно не было. Небо было красновато, алым, будто был закат, но окрасился не кусочек неба, а весь небосвод. Вид пугал и завораживал одновременно. Стоять на месте и ожидать смерти было плохим вариантом, а видя перед собой только деревню вдали, я решил двигаться к ней. Плохо, что рухнул я без ружья, это место и так вызывало множество опасений, а без какого-либо оружия шагать было тяжело, ноги то и дело проваливались, ощущение было, словно идешь по раскаленному песку. Здесь было очень тихо, когда я останавливался, то слышал, как догорают угольки под ногами, а потом с неба стала сыпаться зола, словно снег, все мои следы вскоре замело, а открытые части тела больно обжигало. Казалось, прошло много часов, пока я не дошел до ближайших деревьев, с каждым шагом в пути они словно удалялись. Дерево представляло из себя обожженный, местами обугленный ствол, заканчивалось оно довольно острой вершиной, а веток практически не было, а те, которые были очень короткими, в то время, как само дерево достигало нескольких десятков метров. Деревья были все одинаковые, разной степени обугленности, даже здоровая часть древесины была черного цвета, а земля и здесь была осыпана пеплом. Интересно, они смогли вырасти в таких условиях, или условия поменялись, и это все, что сохранилось? Алый цвет неба тем временем сменился на кроваво-багровый, а я шел через местный лес к домам. Дома были похожи на те, что я видел в будущем на земле в городке Елки, и тоже разношерстные, из камня, дерева, некоторые сочетали эти два материала. Местами виднелся сгнивший металл, а некоторый камень был блеклый. По каждому дому было видно, что здесь давно никого не было, как было очень обветшалым. По следам и земле, к сожалению, ориентироваться нельзя было, все регулярно засыпалось, и некоторые дома были скрыты посередину окон. Ноги здесь проваливались сильнее, ходьба напоминала уже не прогулку по пляжу, а хождение по снежным сугробам, когда неудачный шаг приводил к тому, что ты проваливаешься по колено в снег. В некоторые дома не было возможности даже заглянуть, а вот возле одного каменного у стены я заметил деревянную ручку, похожую на ручку топора, В моем положении это словно выигрыш в казино, и я помчался к ней, но это оказался не топор, а полноценная секира. К сожалению, металл местами подвергся коррозии, выглядело это так, будто кто-то не смыл капли крови, и они вступили за долгое время в химическую реакцию, развивая коррозию. Лезвие же выглядело все равно острым по большему своему периметру, и сама секира вполне пригодной. Система же почти сразу меня оповестила меня. Внимание! Вы овладели секирой проклятого. Секира была пропитана кровью десятка демонов и повышает характеристику живучесть на плюс 5. Ничего себе, все артефакты, которые я находил до этого, давали плюс 1 или, в лучшем случае, плюс 2. Тут же плюс 5, так еще и не артефакт, а полноценное оружие. Плохо только, что при его замене эти плюс 5 пропадут. С другой стороны, судя по всему, сейчас это лучшее, что я могу тут найти. Система, покажи характеристики. Безыменный, 3 уровень, 22-300. Характеристики, сила 11-13, ловкость 10, энергия 7-11, живучесть 13-20. Навыки, временное перемещение, 1 уровень, 15-50 ед опыта. Забавно получается. Нужна характеристика энергия, она уменьшается, повышаю ее, а растут сила и живучесть. Хотя без хорошей живучести долго не проживешь, это я уже понял, и сила тоже важна. Мне бы еще ловкости добрать, чтобы получше орудовать такими вещами, и сражаться. Все демоны, которых я встречал, довольно шустрые. В один дом я все-таки зашел, дверь была открыта и висела на одной петле. А чтобы пробраться, учитывая количество золы, пришлось сильно согнуться. Внутри не было ничего ценного, но было то, что меня удивило, подобие фотографии, очень старой и практически сгнившей. Но что важно, на ней были люди. Нашел даже поржавевшие столовые приборы, очень похожие на ложку и вилку, и рыжие от ржавчины металлические каркасы мебели. Пол же был усеян пеплом. Больше ничего не сохранилось, только остатки каких-то личных вещей в ужасном состоянии. Значит, в этой деревне когда-то жили люди. Может, люди где-то в этом мире и сейчас живут, может, они тут жили всегда, а после демоны захватили это место и уничтожили, или люди попали сюда, как я, случайно, не смогли выбраться и обжились. Больше ничего нужного я не нашел и поспешил выбраться наружу. Оставаться в этих домах нельзя было точно, состояние аварийное, и в этом месте нет ни еды, ни воды, долго тут не проживешь. Рассматривая горизонт, я увидел цепь гор, и словно проход между ними, что ж, туда и пойду. Секиру взял, конечно, с собой. Отдыхать не стал, нельзя было тратить силы, лучше идти равномерно, пока не было сильной жажды. До сих пор я не видел ни воды, ни единого животного, насекомого или птицы, мир был словно пустой, мертвый или покинутый. Шаг за шагом, прорываясь сквозь черный пепел, я добрался до гор. Иногда снова с неба осыпая меня летел пепел. Горы были без снега, полностью черными. Травы или растений видно не было, деревья тут тоже закончились, но недалеко от прохода я увидел пещеру. Система при приближении к ней молчала, либо она решила в этом странном месте не подсказывать, либо концентрация демонов там не повышена, а может, они и вовсе тут отсутствовали. Закинув на плечо секиру, я вошел в пещеру. Глаза не сразу, но приспособились, пещера была очень широкая, у меня квартира в мое время была меньше. Кажется, такое пространство в пещере называлось залом. Пространство сужалось в один выход. Пройдя дальше через него по коридору, я попал в галерею. Длинное узкое пространство с кучей проходов. Местами встречались какие-то кристаллы, словно растущие из земли, или скалы. Они издавали слабый свет, и глаза хоть немного, но приспосабливались. Ветра не чувствовалось, как и не было видно естественного света. Поэтому предположить, где выход, было сложно. Но это не было моей целью, я все еще мог повернуть назад, а вот понять, что тут, было бы не лишним. Поэтому начну сначала. Я повернул в левый проход и попал в очередной зал, он был тупиковый, и в нем спали бесы. Множество бесов. Я взялся за секиру двумя руками, приподнял от плеча, и двинулся на ближайших демонов. Так и спите. Резко вскинув секиру вверх, я опустил ее на шею лежащему бесу, мгновенно обезглавив его. Пещера залилась кровью, а система привычно оповестила о получении опыта. Тут же я рубанул снова, но уже лежащего рядом. Секира была тяжелой, но эффективность говорила сама за себя, поэтому я рубил. Жалости к демонам не было, я прекрасно видел лично, как они поедали и разрывали людей. Сказания и религия, рассказывающие о них в плохом свете только добавляли уверенности. Поэтому моральных терзаний я не испытывал, тем более уверен, что увидев меня, первое их желание будет – сожрать. Так что либо ты, либо тебя. А играть в честность условия и будить их перед этим я тоже не собираюсь. Успел убить третьего, прежде чем от звука ударов проснулись первые демоны и оповестили всех своих сородичей об опасности. Их оказалось больше, чем я видел, глаза поднимались из-за камней и над впадинами. На меня смотрело несколько десятков красных глаз. Глава 23. В пределах шага и взмаха секирой демонов не осталось, и я замер. Демоны тоже выжидающе на меня смотрели, готовые кинуться в любой момент. Сейчас я всем нутром чувствовал их ненависть, а еще я чувствовал энергию. Все это время, что я был в этом странном месте, я чувствовал, что ее фон слегка повышен, а тут, в скопище этой нечисти, я чувствовал, что ее достаточно для формирования, и я могу собрать ее. И пока мы все выжидали, перед тем, как броситься, я формировал сгусток, но не возле себя, как в прошлые разы. Сейчас решил попробовать сформировать его в их гуще, чтобы после просто взорвать, как бомбу, прямо как тогда из Маргата я вытягивал из них нити энергии, чтобы переплести, и сжимал между ними пространство, для того чтобы сформировать нити из воздуха, но все они были очень тонкими, и мой план не увенчался успехом. Нити, которые я стягивал в клубок, одна за одной стали лопаться, в воздухе проскочила искра, и бесы, которые были ближе всего к потенциальной угрозе, дернувшись от взрыва, как по команде от страха кинулись вперед на меня. Хоть я планировал для себя эту битву по-другому, я все равно был готов их встречать. Выставив вперед опорную ногу, я вновь занес секиру и рубанул приближающегося демона, но попал не по голове, а по туловищу, и лезвие застряло в теле, пройдя половину пути. Кровь хлестала фонтаном, заливая мне лицо, а он, несмотря на такую рану, пытался задеть меня своими когтями, а в это время на меня кидались с других сторон. Зрелище, которое достойно фильмов ужаса или кошмаров. Меня начала обуревать паника, но вместе с ней пришло внезапное озарение. Другого выхода не было, я сам подставил руку под когти демона. Предплечье залилось теплой кровью, и я чертыхнулся вслух, после чего получил заветное оповещение от системы о повышении силы и живучести. Есть, значит, я оказался прав, как-то так оно и работает. Временное повышение до 24 единиц силы и 33 единиц живучести с учетом бонусных. Сейчас я чувствовал себя всесильным. Секира легко вышла из тела и вошла вновь, но уже рядом и до конца, подбирающихся с левой и правой стороны, я резанул наотмашь. На перерождение не отправил, но мало им не показалось. Ощущения были странными. Кровь из предплечья лилась, от потери крови я чувствовал слабость, но в то же время живучесть в 33 единицы начинала стягивать рану по краям и позволяла не терять сознание. От такой живучести чувствовался наоборот подъем. Сочетание было безумным, и с точки зрения логики не могло сочетаться в принципе. Сила существовала благодаря ране, но сила лечила рану, тем самым уничтожая саму себя. Я же в этом состоянии рубил подходящих демонов так легко, будто в руках была не секира, а шариковая ручка, которой я оставлял множество подписей, поэтому некоторых демонов я разрубал дважды, разделяя одну тушу на три части. Но вскоре это стало делать тяжелее, с каждым ударом тяжесть увеличивалась. А потом я даже приметил, что кровь почти перестала капать, запрашивать систему было никогда, потеря внимания могла сулить потери здоровья, но я стал только убеждаться, что повышение действует только тогда, когда льется жертвенная кровь, и чем ее меньше, тем меньше бонус. Сначала проскочила глупая мысль, что если вскрыть себе живот, то я тут всех перебью в одиночку, но быстро понял, что это глупая мысль в квадрате, ведь максимум у меня ограничен. Максимум – это двухкратное увеличение основных характеристик. Вскоре рубец затянулся полностью, и вернулась уже знакомая тяжесть в руках, но демонов осталось тоже мало. Секирой рубить нужно было не так интенсивно, как раньше. Победа была за мной. Убив последнего, я упал на землю, тяжело дыша. Система же оповестила о получении нового, четвертого уровня. И вновь, свободную единицу характеристики сразу же распределить в энергию. Теперь энергия 8, а с учетом бонусов 12. Весьма неплохо. Очень спасали артефакты и кровь демона. Не в первый раз выручала. Только после ее использования я чувствовал жуткую слабость. Если вначале организму дали допинг и больше жизненной силы, то сейчас у него это все забрали, и хоть это его норма, к которая была с ним еще несколько минут назад, он стал чувствовать себя обделенным и неполноценным, несмотря на то, что это был стандарт, а если говорить откровенно, то даже больше, чем стандарт, эта сила была на 30% больше, чем когда я попал в таверну, а живучести вовсе в два раза больше. Но от использования этого бонуса крови демона, кроме явной помощи в трудную минуту, был и другой плюс – мелкие ожоги, вывихи и другие небольшие повреждения во время использования силы крови демона залечились сами собой. Отдохнув и немного придя в себя, я стал осматриваться в соседних отсеках пещеры, но ничего так и не нашел – ни демонов, ни еды, ни артефактов, ни оружия. Не знаю, съедобные ли демоны, но даже их не приготовишь, сразу исчезают на свое перерождение. Тут же возникла мысль, что исчезают только если убить полностью. Но пока что это было слишком жутким, даже с учетом того, как хладнокровно я их убивал. Есть живого или полуживого демона даже звучало кошмарно. На улицу же в это время опустилась ночь, поэтому я решил заночевать в зачищенной от демонов пещере. По крайней мере, я уже знаю, что тут ожидать, и тыл уже зачищен. Перед сном я подошел к выходу из пещеры и осмотрелся. Земля на открытом воздухе подсвечивалась тлеющими угольками и редкими звездами на черном небе. Звезд было очень мало, иногда вдалеке раздавался рев, но такой, словно кричал буйвол, что невозможно, ведь ничего живого, кроме демонов, я тут не встречал, но в целом вокруг было спокойно, и я вернулся в пещеру. Рано утром я двинулся в путь, небо немного просветлело, свет огоньков на земле проявлялся хуже, но еще освещал, и в сочетании всего этого можно было передвигаться. И пройдя между горами, увидел знакомую картину. Я видел выжженный редкий лес. Деревья были такими же, одинокие стволы, без веток и листвы. Некоторые стволы трескались на несколько частей, а некоторые выглядели, как угли. Здесь тоже все было засыпано пеплом, но не так сильно. А что меня заинтриговало, так это то, что лес обступал с трех сторон низину, а в ней виднелся город. За городом с третьей стороны была серая вода, которая уходила практически до горизонта, но и на горизонте не было ничего видно. Это все очень напоминало городок елки, но не было такого лоска, и город был в разы меньше. Я стоял и поражался увиденному. По пути я даже нашел осколки статуи странного дракона, которая красовалась перед таверной, но вот самой таверны не было, ни следа. Дорога от леса к городу тоже была другой. Вместо крутого спуска, на котором я впервые уже собирался прощаться с жизнью, была практически пологая земля. Деревьев не было, и можно было оглядеться, лестницы не было, но ведь даже если бы была, за пеплом вряд ли можно было ее увидеть, хоть его здесь было меньше. Он все так же усыпал землю, но не падал с неба и не мешал идти, наверное, это принесенные ветром частички, а может наоборот, ветер с склона все сдувает. Меня также, как в елках, встречали столбы из золота, но лишь парочка величественно стояли, остальные лежали на земле разбитые на множество частей, часть из которых даже вросла в нее. Таблички названия города не было, как и дороги. Местами все так же лежал пепел. Если в том городке были и деревянные дома, то здесь их видно не было, иногда виднелись небольшие ржавые остатки металла, почерневшие каменные дома. Иногда в экстерьере встречалось золото или драгоценные камни, но все чаще встречались руины. Благодаря этим руинам сдалека это место и казалось городом, наполняя собой пространство, иначе бы это было больше похоже на ту деревню, в которой я нашел секиру, но разнесенную на большое расстояние. Чем дальше я шел, тем больше знакомых деталей подмечал, хоть все и выглядело другим. Даже площадь похожую нашел на ту, где сжигали ведьму. Вместо половины домов, обступающих площадь, разложились руины. А вот место деревянного столба занимала статуя высотой около 4 метров. Статуя мужчины, человека. Он оторвал голыми руками голову черта или беса, и сейчас в одной руке у него была голова, которая только что отделилась от тела, а в другой руке это самое тело. Больше всего удивляло его черты лица, они были очень похожими на мои. Странно даже, а что удивило еще сильнее, это то, на чем он стоял. Под ногами были высечены из камня человеческие кости и черепа, и на одном из черепов стояла его нога. Памятник почернел, рядом на площади рассыпаны незначительные обломки. Если меня удивила схожесть с моим лицом, то черепа и отношение к ним удивили еще больше. Убивает демона и топчется по человеческим костям, совершенно непонятно, за кого воюет, и кто ему в таком случае поставил памятник. Подпись о том, кто это, к сожалению, не сохранилось. Поэтому оставалось лишь гадать. Но то, что здесь жили люди, тем было известно наверняка. За спиной памятника было двухэтажное здание, которое неплохо сохранилось, и я направился к нему. Второй этаж немного выступал над первым, и его поддерживало множество колонн, хотя, возможно, это было больше для эстетики, потому что как раз они практически и не сохранились. Детали фасада первого этажа и второго были различными, но в одном стиле: входная дверь по центру, а над ней со второго этажа виднелась башня в виде шпиля. Дверь была не закрыта, и отворилась с легким скрипом в большое помещение. Внутри пол устилал камень, типа керамогранита, но простой, без изысков. Возможно, это и правда были высеченные каменные плиты. На стенах висели картины, в большинстве своем поврежденные, и виднелись отдельные скопления белого камня. Видимо, это были предметы искусства. Сейчас же даже уцелевшие фрагменты предметов искусства не давали понимания о том, что они из себя представляли. По помещению словно пронесся ураган, или же оно видело серьезные сражения. Отсюда вело множество дверей и двери широкие лестницы наверх. Я начал осмотр, приготовив к бою секиру. Но в доме было тихо, а первые две комнаты были пустыми, были диваны, столы, все это напоминало комнаты для переговоров, большие окна на проспект, но ничего ценного и интересного. Зато войдя в третью, я увидел огромное панорамное окно, которое вело на некогда богатый квартал, сейчас пришедший в уныние, а на брусчатке ветром развеивался пепел. Было совсем немного мебели, пара комодов, шкаф. Перед окном пустой письменный стол, и со стороны окна стул, на котором уже кто-то сидел. Глава 24. Сначала я решил, что это человек, по его фигуре, верхней одежде, похожей на привычную куртку, никто, кроме людей, не носил одежду. Потом я увидел, что его голова была лысой, без намеков на волосы, а затылок красный. Этот некто встал и повернулся ко мне, на меня смотрели красные глаза. Это был демон в крепком антропоморфном теле, красная кожа, отсутствие волосяного покрова, деформированный нос, плоские губы, красные глаза. Если бы не это, по его фигуре, выдержке, чертам, можно было сказать, что это человек. Он смотрел на меня осознанным взглядом, который был слегка меланхоличный и очень уставший. Он спокойно констатировал: «Ты вернулся». В отличие от Маргата, он не залез в мою голову, а говорил ртом, как человек. Это настораживало. И вообще, почему ты вернулся? Я сейчас тут впервые. Или у демонов все люди на одно лицо? Как себя вести, я не знал, поэтому просто молча следил за ним и крепко держал рукоять секиры. Его же удивляло то, что он меня сейчас видел, и благодаря этому моя нерешительность и мои сомнения, которые проскользнули на лице, остались незамеченными. «Ты ранен», — участливо обратил он внимание на мою потрепанную одежду и многочисленные ранения. «Кто мог тебя так задеть?» Еще сильнее удивился незнакомец, осмотрев меня полностью, и вышел из-за стола. Я напрягся, но нападать он не спешил. Похоже, по какой-то неведомой причине он принимал меня за другого, и этот кто-то другой был достаточно силен. Демон вздохнул и развел руками. «Не знаю, что с тобой случилось, и тебя, конечно, давно ждут. Я думал, ты уже там, а ты переоделся и, похоже, попал в неприятности». Он вздохнул. «Ладно, раз ты тут, значит, возникшие недоразумения ты уже решил, но не могу же я тебя отпустить в таком виде». Он открыл комод, стоящий у двери, и достал оттуда аккуратно сложенный комплект одежды. «Возьми», — протянул его мне. «А мне пора, надеюсь, все пройдет хорошо». Я, все так же сохраняя молчание, взял свободный от секиры рукой протянутый комплект. Он кивнул мне и вышел. Положив на пол секиру, я развернул врученное. Это была черная одежда из очень плотной ткани, с металлическими вкраплениями. Лучшим решением было переодеться в это все, даже если мне что-то не понравится, поэтому я приступил. Брюки, кофта, необычный бронежилет, являющийся смесью между тем, что использовали в мое время в полиции, доспехами и спортивным жилетом для единоборств. Жилет на меня сел как родной, а сверху куртка, по фасону похожая на кожаную, но также из очень странного материала. Система молчала, а значит, это были не системные предметы, но даже так, бронежилет должен спасти мою душу от когтей демонов. Я бросил взгляд на дверь, было тихо, шагов не слышно, сердце застучало, быть застуканным за воровством не хотелось, и поэтому явно надо было идти дальше, но все-таки решился проверить комод. Внутри было несколько таких комплектов и какая-то мелочевка. Я провел рукой по вещам, но система вновь молчала, значит и трогать не буду. Хозяину вещей они будут нужнее. Быстро осмотрев комнату, я не нашел ничего интересного и вышел из нее. Есть подозрение, что здесь я могу встретить еще кого-то, решившего, что он знаком со мной, и следующая встреча может не пройти так гладко. Но не успел выйти из здания, как сбылись мои пророчества, и я наткнулся на выходе на трех демонов, которые собирались войти. Вопросов мне не задавали, они остановились и склонили передо мной головы, едва задействовав мышцы шеи. На них была одежда, похожая на ту, в которую я оделся, а внешне они походили на того демона, но их телосложения были поскромнее. Пожалуй, по телосложению они соответствовали мне, как бы грустно это ни звучало, после фразы «поскромнее». На момент я застыл, что делать в такой ситуации, как я должен был реагировать на это. Я очень коротко кивнул в ответ и поспешил удалиться, сомневаюсь, что ответил им правильно, поэтому нужно было быстрее скрыться. Возможно, они не рискнут меня преследовать, или я хотя бы успею набрать фору. Если этот город и правда повторял город елки, то должны быть знакомые мне места, поэтому, покинув здание, я направился в сторону ведьминской общины. За мной и правда не последовали, ход спиной я и чувствовал пристальные удивленные взгляды. Воевать с ними я точно не планировал. Мне бесов с чертами хватает, всю душу из меня когтями выцарапывают, пожалуй, они, это как раз мой сейчас уровень. Вон двухголовые собачки, уже чересчур, а тут воины, причем несколько за раз. Путь до общины я помнил и прекрасно знал, где она должна находиться, но вот вместо нее на месте я застал только руины. Причем постройка явно рухнула уже после того, как ее покинули, а после обломки пролежали еще очень много времени. Да что же такое? Я развернулся и побежал снова. Немного заплутав, оказался у огромного белокаменного храма. Судя по символам, отдаленно похожим на христианский крест, храм был религиозным. А позади послышались голоса, только ведь людей здесь нет, а те демоны, принявшие меня за другого, есть. Решение спрятаться казалось самым логичным, только вот кроме храма поблизости ничего не было, поэтому я приоткрыл врата, которые были в несколько раз больше меня, и, шагнув за порог, поспешил за собой их закрыть. Может, демоны не ходят в церковь, или более того, не могут в нее зайти, тогда я точно тут в безопасности. Но в храме было темно, легкий свет озарял рассеянным светом помещение, и ярко контрастировали четыре огня, свечи на полу, а вот их расположение что-то мне напоминало окружность. Они стояли по окружности, была и пятая свеча, но она потухла, и, судя по всему, недавно. Как мне подсказывал кинематограф и фантастика, это очень и очень нехорошо. А еще больше шокировало то, что тут вообще горели свечи. Кто-то вызывал демона в мир полный демонов, кто-то вызывал демона в мир, где нет людей, где и так много демонов, а кто вызывал то, и где все. Я осмотрелся с порога, ходить по церкви не стал, что происходило тут, я не понимал. От греха надо было уходить, и, дождавшись, когда голоса на улице стихнут, я спешно покинул храм. Таверны нет, общины тоже. Каждую минуту времени я сильно рискую, находясь тут. Сюда я попал через расщелину, прорыв. Вот только свалился с неба. А ведь где-то там и должна была быть хижина того труса, покинувшего свой дом. Может, я появился там же, а ландшафт настолько сильно изменился, что пришлось падать. В него я не могу вернуться, и место не найду точное, и сложно представить, как я буду туда прыгать. Получается, мне нужно найти другой прорыв. Но где их искать? Я не могу проверить каждый дом и все пещеры. Это небезопасно, и столько времени нет, тем более в одной пещере я то уже был, а вот прорыва там не было. Было еще одно место, которое ранее я не посещал, и это был причал. Обычно, как и центр, набережная в городах является знаковым местом. Возможно, там мне повезет. Хоть в этой стороне города я еще не был, но сверху, спускаясь из таверны в город, я видел очертания города, набережную и понимал, куда мне идти. Но не удалось мне пробежать и пары кварталов, как я снова наткнулся на демона, только этот был почти в три раза больше меня, его грудная клетка и руки были широченными. Он сначала не обратил на меня внимания, видимо, спутав с теми демонами из ордена, но, присмотревшись, увидел человека и ринулся ко мне. Ну как ринулся, преодолел расстояние за два широких шага. Учитывая его шаги, я не убегал, а его рука потянулась ко мне и замерла недалеко от меня. Перед моими глазами завис кулак почти со мной размером, и тут на меня навалились недавние воспоминания. Маргат. Демон убрал руку и, опустив свою морду к земле, приблизил ее ко мне. почему я не могу тебе навредить?» Раздался раскат грома в моей голове. Точно он не думал, что я встречу его тут. «Приветствую тебя, Маргат. Этого демона согласно договору я тоже не мог убить. Правда, пока и не понимал, надо ли. При мне он убивал только послушников, которые его пленили. Вот только чем он занимался в оставшееся время и почему к нему было много внимания со стороны послушников, было решительно непонятно. На данный момент при мне он убивал только членов ордена, которые его пленили. Мы заключили с тобой договор и не можем убить друг друга. Договор. Пророкотал он, ты заинтересовал меня, человек. Когда? Действительно, когда? В прошлом. Судя по всему, для него это прошлое еще не случилось, а договор все равно действует. Интересно, не в этом времени, не в этом говоришь, а я ведь действительно тебя не помню. Будет интересно встретиться с тобой, надеюсь, ты меня не разочаруешь. Ты тогда так и сказал, что не разочаровался. Демон довольно пророкотал и после добавил, держись, человек, это непростое место. Что ж, что непростое место, я знал, но все равно неожиданно. Предостережение от демона. Не знаю их иерархию, но вряд ли он занимает последнее место среди них. Спасибо, Маргат. Демон посмотрел на меня и с грохотом от шагов удалился. Набережная тут была тоже разбита. Городом явно очень давно никто не занимался, а демоны жили на готовом, вытягивая последние соки из города. Каменные статуи и сооружения не уцелели и представляли из себя руины, дерево сгнило. Даже просто ходить тут было опасно. Под ногами все трещало и на очередном шаге доска треснула, нога провалилась. Стараясь не паниковать, я стал вытягивать ногу, но доски вокруг не выдержали давления и тоже рухнули. А я вместе с ними, в полете успел ухватиться за край доски, но перестарался и она, будучи тоже гнилой, прямо в руках треснула. Вода была ледяная, одежда стала тяжелой, я погрузился с головой и отчаянно старался выплыть наверх, на удивление мне давалось это очень трудно. Хотя я всегда плавал хорошо, всплыв я стал плеваться, слишком много соли. Я боролся даже не с водой, скорее сам с собой, почему-то сил бороться не было, но так я точно утону. Еще и жажда, на которую я старался не обращать внимания, теперь просто вопила о своем существовании. Ухватившись за каменный выступ, я смог передохнуть. Нет, так дело не пойдет, нужно выбираться. Но выступ был в углублении и даже на него я не имел возможности вылезти. Просто некуда. Ноги коченели и с каждой минутой я все сильнее переставал их чувствовать. Просто держаться было сложно, выступ был оледенелый и пальцы быстро окоченели. Чтобы не оставаться на месте и вернуть чувствительность своим конечностям, я стал двигаться вправо, отталкиваясь ногами и перехватываясь руками. Получалось очень плохо и медленно, но двигаться продолжал, и тут мне померещился затопленный вход в пещеру. Рискнув, отпустил руки и пошел ко дну. Вода сразу же меня обхватила и заглотила. Глаза с трудом открылись, а правее действительно был проем. Но это не вход в пещеру. Больше похоже на арочный дверной проем. Возможно, это были склады, которые на сегодняшний день затоплены. Я вынырнул, глотнул воздуха и снова погрузился вниз. Из всех сил я погреб туда. Стоило рискнуть. Воздуха в легких отчаянно не хватало, но я доплыл. Вот только вся она была затоплена, и впереди снова только вода. Впереди был каменный туннель, но ничего впереди не видно. Ну что, сейчас это может закончиться моим эпичным провалом, моим последним провалом, либо же я выберусь отсюда домой. Я коснулся ногами пола туннеля и гребя руками и отталкиваясь стопами погружался внутрь туннеля. Глава 25. Весь мокрый я лежал на сухой брусчатке туннеля и тяжело дышал, чувствуя, как отрабатывает свое грудная клетка. Получилось, я переместился. Объективно я находился там же, но вокруг все поменялось, значит прорыв я все-таки нашел. Уровень воды не доставал до входа в туннель и я лежал переводя дух. Надеюсь, что переместился, а не в бреду умираю от нехватки кислорода. Со всеми этими перемещениями я постоянно сомневался в собственной адекватности. Я был без оружия. Секиру я потерял, когда падал с деревянного помоста в воду. Система, покажи характеристики. Безыменный. 4 уровень. 12600. Характеристики. Сила 11-13, ловкость 10, энергия 8-12, живучесть 13-15. Навыки. Временное перемещение. 1 уровень. 15-50 ед опыта. Как пришло, так и ушло. 5 очков живучести, даруемых напитанной кровью демонов секирой, пропали. То-то мне сейчас хреново и в воде было так тяжело. Ослабление организма, стресс с ледяной водой. Спасибо, что живой, к как говорится. Я перевернулся на живот со спины и пополз к выходу. Одежда, полученная от демона, была на мне, ощущения были мерзкие, не из-за того, как я ее получил. Получение одежды и брони буду считать компенсацией за все напасти. Мерзко было ощущать себя в куче промокшей насквозь одежды. Благо чувствовалось тепло. На улице светило солнце, и вскоре оно врезало мне по глазам. Раздавался шум волн, разбивающихся о камень, и брусчатка на краю туннеля заливалась солнцем. Где бы я ни был, но на то место, откуда я бежал, по атмосфере вроде и не похоже. Что ж, прежде чем выбираться, надо бы и осмотреться, но интересного я ничего не нашел. Это помещение действительно выполняло функцию портового склада, но было полупустым, а оставшиеся ящики набиты наполнителем, товара не было, а судя по паутине и пыли, не было давно. Я вышел и обнаружил, что сейчас можно было не мокнуть. Небольшая каменная дорожка вела вдоль камня и вскоре поднималась наверх. Волны иногда достигали ее, омывая мои ноги по щиколотке, многострадальные кроссовки напитались водой и хлюпали, но все это было ерундой по сравнению с недавним купанием и нырянием в ледяную воду. И вот я на знакомом мне пирсе. Даже не знаю, радоваться или нет. Все это говорило о том, что это снова городок елки, а значит, я не дома, ну, хоть не там, где был еще недавно. Да и елки, и это время для меня уже как второй дом. Судя по всему, прорыв не вел в другое место, прорыв вел в другое время. И если я перемещался во времени на небольшие отрезки, то прорыв закинул меня значительно дальше, и из этого времени и шли демоны. Страшно было то, что черти, бесы и тот же Маргат, подаривший мне силу демона, это еще не все, а еще заставлял задуматься факт того, что демоны обладают разумом, они такие же развитые, как люди, а значит, их уничтожение нельзя считать сродни давлению тараканов. Вот только цели ордена, общины ведьм и демонов мне были непонятны. Казалось бы, все просто, но только если смотреть на поверхности. Орден был аналогом полиции, охранял город, уничтожал демонов, и вроде бы их деятельность мне близка, но они сжигали людей. А как их лидер Константин избивал меня, ведьмы, они приняли меня, но вспоминая того труса, парня в очках, или то, что сделала та сексуальная ведьмочка на площади, когда ее привязали и дали слово перед сожжением. Но ведь это самозащита, а трусы бывают среди всех, верно, верно, но самозащита может быть разной, а за что на них так ополчились, непонятно. Демоны. Демоны могут действовать сообща, у них есть разум, интеллект, они преследуют какую-то цель, и это не просто убить всех людей, иначе тот же Маргат уже бы всех тут съел, кроме меня, разумеется, меня по договору не может, а он сейчас где-то что-то делает, возможно, даже что-то другое. Но все они отрывали головы людям, пили кровь, ели плоть. Какие бы у них ни были мотивы, можно ли их считать после этого условным добром? Возможно, мне действительно нужно к Константину, он может ответить на часть вопросов, если не велит казнить, конечно, и попробовать разговорить спасенную ведьмочку. Так я получу информацию от двух разных групп. С демонами все сложнее, но смотря на то, как развиваются мои с ними отношения, шанс поговорить с ними у меня еще будет. Главное, чтобы это не было моим последним действием в жизни. Решено, пора мне посетить Константина. Если что, уверен, сейчас я сумею себя защитить. Есть еще подозрение, что он бы и сам меня нашел, не явись я сам к нему. Уж очень странно звучало его приглашение, так что лучше я сам, подобру, так и информацию получу. Долго думать, где его искать, не стал. Тот явно дал понять, что он расположился около той самой площади, и достаточно только спросить прохожих, где. После того места, где я был, есть подозрение, что то самое двухэтажное здание в античном стиле и является штаб-квартирой ордена. Но вот тогда есть один момент: если это одно и то же место, но разное время, то получается, что демоны в определенный момент не просто истребили людей, а захватили власть. Возможно, и люди еще могут быть живы, и их нужно спасти, но где они, и было ли это до или после времени, в котором я нахожусь сейчас? Солнце хорошо прогревало, и вскоре я ощущал себя получше, а на заветной площади на брусчатке были следы копоти, остатки факелов и тканей, столб для жертвоприношений. Кого-то жгли или хотя бы пытались. Я подошел к искомому зданию и отворил дверь. Знакомый мне большой холл, на стенах картин не было, вместо них лепнина, а вот статуй было много, белый мрамор. Мужчины и женщины в разных задумчивых и незатейливых позах. Очень чисто, также две лестницы наверх и множество дверей. Было ощущение, что я был в музее или каком-то историческом наследии. Я знал, какую дверь открывать, а перед тем, как открыть, постучался, но не дожидаясь ответа, отворил. Знакомое панорамное окно, дубовый стол, спиной к окну и лицом к входу сидел тот самый лидер. Нос его был распухшим, явно сломан. Дверь скрипнула, и он поднял голову на меня. По глазам вижу, узнал. «Приветствую, ты пришел». Он встал и, выйдя из-за стола, протянул мне руку для рукопожатия. Видимо, я вернулся все-таки в свое время. Надеюсь, что это не очередное помутнение, как у того демона, вручившего мне одежду. Узнать бы при удобном случае дату у местных, чтобы можно было ориентироваться, где я, или вернее сказать, когда пришел. Появились вопросы, и я надеюсь разобраться. Я долго смотрел на его руку, не зная, как лучше поступить, но все-таки на рукопожатие ответил. Стоит попробовать начать диалог с доброй ноты. Тот задержал руку, вглядываясь в мои глаза, после чего быстро махнул рукой и сказал: «Прошу, садись». Комфортных стульев с ближней ко мне стороны стола было достаточно, вообще мебели было больше, чем когда я был тут ранее. Все стены были в шкафах. «Конечно, я и сам звал тебя к себе поговорить. В моем окружении не так много толковых людей, и мне бы тоже хотелось кое с чем разобраться, но ты начинай, что тебя интересует». Что интересно, он вел себя очень спокойно, мне казалось, что он скорее уличный дебошир, а не интеллигент, способный вести интеллектуальные размеренные беседы. А пока что он вел себя слишком спокойно, как будто к старому товарищу зашел, а не к человеку, сжигающему девушек. «Что представляет из себя орден?» «Орден», он посмотрел на пустую стену, явно формулируя мысль. «Орден – это как государственная структура, но в нашем случае мы и есть само государство. Администрация, поддержание порядка в городе, уничтоженная нечисти. Без нас тут все рухнет», он развел руками и замолчал. «Я тоже не спешил говорить, то есть перед мной сейчас сидел местный аналог мэра или главы города. А что если этот город вообще единственный на многие тысячи километров, тогда и власть его еще больше, за неимением другой вышестоящей. Что за нечисть вы уничтожаете?» У меня до сих пор скрипели зубы от того, что он хотел сжечь ту девушку, назвав ее ведьмой. К ней я, кстати, пожалуй, пойду после этого разговора, узнаю точку зрения общины ведьм. Уже прошло много времени, и она должна была поправиться. Разную. Чертей, бесов, демонов посерьезнее, ведьм. Ты, видимо, прибыл издалека, раз задаешь такие вопросы и негативно воспринял необходимое сожжение. А по нашей информации, на многие тысячи километров отсюда нет никакой цивилизованной жизни. Это место, как оазис, и все благодаря ордену. Так откуда же ты и как тебя зовут? Как он ловко поставил ведьм в список с чертями, бесами и тварями посерьезнее. А мое предположение, если он сейчас не врет, верное. Вокруг действительно пусто, даже если вдалеке кто-то есть, до них пешком по таким лесам будет практически невозможно добраться, и он тут главная власть. Я не могу ничего сказать, очнулся недалеко от города с сотрясением и сам не понимаю, как сюда попал, и совершенно не помню свое имя. Любопытно, вкупе с тем, как ты на меня накинулся на площади, и тем, что ты очнулся с сотрясением, скажи, может, мне проще отдать приказ убить тебя прямо сейчас во имя общего блага. Такой поворот событий был ожидаемым, но все равно почему-то мне очень не понравился. Почему бы это? Да уж, надо порыться, сгладить ситуацию. Я действительно ничего не помню, может быть, я и отсюда, но потерял память и не могу сказать ничего конкретного. На площади я стремился защитить девушку. Она не девушка, а ведьма. Ты думаешь, я в тот момент не защищал девушку? Я защищал целые семьи этого города. Именно я за них всех несу ответственность. И для этой защиты требовалось сжечь ведьму. С каждым предложением он повышал голос, ощущение, будто меня остановил сотрудник ДПС и обрабатывал, посадив в свою машину. Главное, я пытаюсь понять и не могу. Он действительно во все это верит и заблуждается, верит и это правда, или он сейчас меня обманывал, понимая, что я не знаю ничего об этом странном месте. Почему ведьмы опасны? Почему? Ты же был там, она сожгла множество людей, у них были свои семьи, дети. Теперь их жены остались одни. Как их семьи прокормит себя? Это ведь была ее самозащита. Самозащита? Такая? Самозащита перед кем? Перед орденом, перед порядком города, перед его защитниками. Он выдохнул и откинулся на спинку стула. Будет ли святой человек убивать десятки людей в слабой тлеющей надежде выжить? Людей, которые выполняли свой долг и заботились о безопасности окружающих. Какое-то безумство, он сейчас словно все переворачивал. И тут в дверь три раза постучали, четкий уверенный стук. Я сразу заметил разницу со своим. «Входите», — сказал Константин, и дверь отворилась. В комнату зашел мужчина в мантии ищущего. Он посмотрел на меня, потом на своего командира, молча спрашивая, можно ли говорить. «Говори», — велел тот. «Мы нашли ведьму и привели ее, она в холле». Лицо лидера тут же просветлело. Мрачные очертания, появившиеся в ходе нашего разговора, исчезли. «Введите ее сюда». Тут же зашло еще два человека, практически волоча за собой ведьму. Та не переставляла свои ноги. Мое сердце бешено забилось. Это снова была она. «Как же так? Я же уже спас тебя». Девушка была в сознании, на ней была свободная белая одежда, штаны, кофта и некое подобие кроссовок. Она осмотрела комнату и ненадолго задержала взгляд на мне, узнала, но после отвела взгляд на Константина. Не было ни смирения, ни страха, она просто спокойно смотрела на него и молчала. «Не скрылась, значит. Я бы на твоем месте бежала из города и его окраин. А на что надеялась ты? Что мы просто решим тебя помиловать после того, что ты устроила?» Голос Константина зазвучал мягко и даже с напускной нежностью, но с такой интонацией слушать его было страшнее, чем когда он кричал, подражая патрулирующим дороги в моем времени. «Мне некуда бежать», — сказав это, она взмахнула головой, поправив свою копну волос. «Всем некуда, так почему все, почему невиновные?» — выделил он последнее слово. «Должны из-за тебя в страхе бежать из города». У меня голова взрывалась от происходящего. Если еще недавно я был уверен, что Константин — чистое зло, которое нужно смести с улиц, то сейчас он больше был похож на иногда хоть и поступающего неверно, но очень нужного и старающегося человека. А послушать его подольше — так вообще мир без него рухнет. Ведьма молчала и держала голову высоко поднятой. «Готовьте сожжение сегодня вечером», — сказал он своим послушникам. «А ты?» — он посмотрел на меня. «Надеюсь, в этот раз мешать не будешь, если хочешь жить в моем городе». Ведьма выругалась на Константина, какое бы ни было время, а нецензурная брань не менялась. Константин подошел к ней вплотную и дал пощечину. Лицо девушки отлетело в сторону, еще немного сильнее, и, возможно, сжигать бы уже не потребовалось. Все мое нутро подскочило. Получено 5 единиц опыта. Орден — он посмотрел на пустую стену, явно формулируя мысль, а я недоумевающе смотрел на него. «Орден – это как государственная структура, но в нашем случае мы и есть само государство. Администрация, поддержание порядка в городе, уничтоженная нечисти. Без нас тут все рухнет». Он развел руками и замолчал. Вокруг нас в комнате никого не было. Я переместился. Я чувствовал, что напитался в мире с демонами энергией, но не думал, что ее будет достаточно. Сейчас я находился там же, где был несколько минут назад. Меня в этом мире не двое, я в своем старом теле. Так, сейчас Константин ждет от меня ответа. Конфликтовать в открытую сейчас не стоит, возможно, у меня все получится, но что делать потом, тем более после разговора, я еще больше сомневался в том, какое решение правильное. Хорошо бы переговорить с двумя оставшимися сторонами. Вот-вот приведут девушку, если сюда зашли сразу, значит, ее ведут сейчас по улице. План действия сложился мгновенно. Я вскочил. «Константин, орден явно выполняет много работы. Я рад возможности с тобой беседовать и надеюсь на возможный прием позже». Кивнув головой, я пошел на выход, а Константин недоумевающе смотрел мне вслед. Сам пришел и тут же убегает. Кажется, отношения я таким уходом подпортил и рискую стать совсем странным в его глазах. Возможно, позже он свяжет все происходящее между собой, но это будет позже. Совсем разберусь. Входное помещение было пустым. Я выскочил на улицу и заметил в проулке три фигуры в белом, идущие довольно близко друг к другу. Вот они. Я побежал навстречу. Послушники не обращали на меня внимания, пока я не врезал одному из них. Он тут же рухнул, как подкошенный на землю. Ничего, оклемается. Вообще, я уже заметил, что у послушников была слишком разная подготовка, как физическая, так и боевая. У некоторых она полностью отсутствовала. По-хорошему, чтобы Константину на меня не настучал, прибить бы его, но я не был сейчас готов на такие кардинальные меры. Убийство послушников, во время и после того, как меня пытались застрелить, до сих пор снились мне в те короткие возможности сна.